Глава 29. Он дома. Я слышу, как он ходит туда-сюда и что-то двигает по полу. Может, витрину? «Скоро зайду», — написала я в записке, которую вчера вечером просунула ему под дверь. Я наклоняюсь, чтобы достать из металлического шкафчика в кабинете мастерской чемоданчик с дрелью. Подняться и позвонить в звонок в 7 часов вечера, не слишком ли это скоро? С другой стороны, на заказ клиента ты либо приходишь сразу, либо опаздываешь, а он для меня сейчас никто иной, как клиент. «Это работа», — говорю я себе, подтягивая ослабившиеся подтяжки комбинезона. Мельком взглядываю на свое отражение в зеркале ванной. Пучок, в который я собрала волосы, разваливается, но даже если я его переделаю, вряд ли это как-то улучшит ситуацию. Оставлю так. Не хочу выглядеть так, будто я полчаса к нему собиралась, чтобы просто повесить витрину. Это было бы смешно. Я умываюсь кусочком мыла с ароматом розы, натираю зубы листиком мяты, полощу рот, выдавливаю из себя улыбку. Может, я себе и не нравлюсь, но от этого факта ничего не изменится. Я такая, как есть. Если бы я хотела что-то в себе исправить, исправила бы все, так что, наверное, нет смысла и начинать. Это просто работа, это просто работа, это просто работа. Я беру чемоданчик с дрелью, делаю глубокий вдох и поднимаюсь на этаж выше. Я, как обычно, стучу. Звонок создает впечатление чего-то срочного, влечет за собой ощущение неотвратимости плохих новостей. Стук кажется мне более спокойным. Стучат обычно соседи, близкие люди, те, кто никуда не торопится, кто пришел за солью, угостить пирогом или максимум попросить об одолжении. С первого раза почти никто никогда не открывает. Это и хорошо, дает мне время подготовиться. На самом деле, я и не хочу, чтобы мне открыли с первого раза, да и со второго тоже. На третий я уже начинаю подумывать о том, чтобы развернуться и уйти. А на четвертый, когда я уже более-менее готова, из-за двери обычно доносится слегка неуверенное «кто там?». Но сегодня все идет не по плану. Не успеваю я постучать в первый раз, как дверь тут же распахивается, будто только меня тут и ждали, и отправляет меня прямиком в пропасть. Именно тогда, когда мне действительно нужно было подготовиться. На пороге появляется высокий молодой человек в абсолютно черной толстовке. Даже не нужно, чтобы он поворачивался ко мне спиной, я и без того знаю, что сзади написано «Дождь не может лить вечно». И в джинсах. Босиком. На первый взгляд он не красавец. Не Кэри Грант или Пол Ньюман, фильмы с которыми нам показывала мама. Но, присмотревшись, начинаешь замечать в его чертах какое-то варварское очарование. Крупный нос, высокий лоб, огромные глаза, пухлые губы. Все в его лице непропорционально большое, будто он сошел с детского рисунка. Он тоже меня рассматривает с каким-то легким изумлением, и у меня создается впечатление, что он тоже волнуется. Вот он, мой сосед. Ночной топотун, автор записочек, переносчик коробок. Я стою перед ним, как дорожный знак, и понятия не имею, что говорить. «Ты, наверное...» «Это я». «Проходи», — едва уловимо улыбается он. Может, ему показался смешным мой голос или моя походка? Чувствую себя неловко. Должна ли я счесть это за оскорбление? По рукам проходит дрожь, но я пытаюсь не обращать на это внимания. Сейчас я увижу квартиру, которую уже много дней себе представляла, следя за траекториями его движений и доносящимся звуком. Прохожу за ним внутрь. Он уверенно ступает по каменному полу коридора. Теперь я понимаю, почему я так хорошо слышу его снизу. Его ноги так бухают по полу, что удивительно, как на нем не отпечатываются следы. Два старинных бра из матового стекла наполняют длинное и узкое помещение холодным мерцающим светом. Лампочки вот-вот перегорят, бог знает, сколько им лет, но я не решаюсь спросить. Гостиная обставлена довольно просто, без роскоши. Некоторым вещам на вид лет 50, как, например, висящий на потолке люстры из муранского стекла. А остальные — диван, журнальный столик и письменный стол — дешевые и безликие, какими обычно обставляют квартиры, которые сдают студентам в аренду. Вместо разбросанных по полу носков, коробок из-под пиццы и пепельниц, из которых вываливаются окурки, квартира вся завалена непонятными вещами и инструментами. Картотеками, учебниками, стамесками, щетками всевозможных размеров. и в ней стоит стойкий запах клея. Я пытаюсь скрыть свое недоумение, но получается у меня плохо. Сосед делает неопределенный жест, как бы извиняясь за беспорядок. У него длинные, сильные, слегка загорелые пальцы. Я улыбаюсь. «А кто-то мою квартиру называет гаражом?» «Значит, моя — это лаборатория». Среди кучи вещей на столе мне удается различить какие-то камушки и кисточки, но я стараюсь не останавливать ни на чем взгляд, чтобы он не подумал, что я люблю лезть не в свое дело. «Покажу тебе витрину», — говорит он, втаскивая в центр комнаты стеклянный саркофаг со множеством отделений. «Хочу повесить на стену», — неуверенно произносит он. «Выдержит, как думаешь?» Интересно, что он собирается в такой витрине хранить, что подразумевает под лабораторией и как со всем этим связан запах клея? Я стучу по стене, на которую он мне указал. «Несущая». «Это хорошо?» «Для тебя хорошо, для меня отвратительно». Он радостно хлопает глазами. «То есть?» «Витрину-то повесить я могу, но разобью себе дрелью все руки». «Не хотелось бы, чтобы твои руки остались на моей совести». «Да ладно, они и не такое выдерживали». Я изо всех сил пытаюсь не делать вид, что у меня нет рук, и не прятать их за спиной. «Спасибо, ты меня правда этим очень выручишь, мне такие вещи не поддаются». «Когда-то для этого были мужья, а теперь есть я». Он смеется. «Видимо, в те времена я сама была бы мужем». Он опускает глаза и какое-то время стоит, уставившись на свои босые ноги. Потом замечает, что я рассматриваю стоящую на столе фотографию, на которой изображено голубое озеро на фоне пустынного пейзажа. «Ты знаешь Куатро Сьенигас?» — спрашивает он. «Кажется, нет». «Когда-то это были четыре больших озера, а сейчас от них осталось только 200 голубых луж посреди пустынной мексиканской долины». Он размашистым движением сгребает со стола фотографию, чтобы показать мне ее поближе. «Это одна из самых первых экосистем Земли. Некоторые из живущих там бактерий — самые древние наблюдаемые существа в наше время. Именно эти бактерии научились превращать углекислый газ в кислород и поменяли цвет нашей атмосферы с оранжевого на голубой. Pale Blue Dot. Ты знаешь эту фотографию? Вид на Землю с Voyager-1 — голубая точка в космическом вакууме». В выражении крупных черт его лица читается удивление. Он смотрит на меня так, что я потихоньку впадаю в ступор, хоть и пытаюсь сохранять спокойствие. «Хочешь узнать, чем закончилась эта история?» — спрашивает он. «Она закончилась?» Он кивает, но, судя по его мрачному взгляду, конец у нее невеселый. «Эти бактерии, живущие на нашей планете уже несколько сотен миллионов лет, пережили все виды изменения климата и 5 массовых вымираний, но оказались неспособны выстоять перед человеком». Он ставит фотографию на место. Люди стали нещадно перекачивать воду из Куатро Сьенигас для полива плантации лекарственных растений и для разведения скота. За последние 100 лет мы осушили 90% объема этих озер. Для планеты это влечет катастрофические последствия, и мы уже очень близки к точке невозврата. Он проводит рукой по волосам. Я пытаюсь незаметно за ним наблюдать. Вот, значит, какие мысли не дают ему спать по ночам. Думаю я про себя с неожиданным чувством причастности, нежности и недоумения. Когда же мы, наконец, поймем, что мы все часть одного целого, одной системы, — вздыхает он, — часть хрупкого, но совершенного механизма. У всего на свете есть в этом мире своя роль. Дыхание планеты — это наше дыхание. Чувствую, что он ждет от меня ответа. Я почти никогда не хожу в супермаркеты. Вот так сказала. Молодец. Он вопросительно на меня смотрит. Я имею в виду, что не верю в покупку вещей. В смысле, купить и выбросить. Я делаю глубокий вдох, пытаясь взять нужный темп. Каждый может внести свой вклад, достаточно ограничиться, достаточно сотрудничать друг с другом. Я верю в циркулярную экономику района. Он обводит меня взглядом, просит объяснить ему, как она работает. Я пытаюсь сделать это и использую как можно меньше слов. Кажется, он понимает сразу, еще до того, как я начинаю рассказывать, и одобряет. «То есть, если мне нужны будут овощи, обращаться к тебе?» — заключает он. «Или лампочки, или контейнеры, или старые газеты. «Пойдем», — говорит он, — «покажу тебе кое-что». Он подходит к столу и берет в руку две окаменелые ракушки. «Филум моллюска. Я нашел их в Тусции», — объясняет он с гордостью. «Я хочу выбрать своей специальностью микропалеонтологию, раздел палеонтологии, изучающий микрофоссилии, но пока тренируюсь на том, что найду». Он знаком показывает мне следовать за ним в коридор. В его походке есть какая-то поспешность, будто каждая секунда на счету, и ему нельзя терять ни одной. Он открывает дверь в ванную, расположенную ровно над моей, но зеркально. В ванне лежат ящики для фруктов, а в них мытые окаменелости. «Вот чем я занимаюсь, когда не могу заснуть», — говорит он, как бы извиняясь. Наконец мне открылись тайные причины его ночных хождений. Все эти окаменелости, инструменты, его образ жизни и манера держаться — все это так далеко от того, что я себе представляла. Я думаю про себя, что мы действительно не можем ничего по-настоящему знать о жизни других людей, пока нам не приоткроют дверь. «Тебе бы заменить у ящиков дно на мелкую металлическую решетку, вроде той, из которых делают клетки для маленьких животных», — предлагаю я. «Так дерево не будет гнить, а окаменелости будут быстрее сохнуть». Его огромные глаза округляются еще сильнее, а губы расплываются в улыбке. «Ты и муж, и жена в одном флаконе». Я привыкла полагаться только на себя. Мне бы хотелось узнать его получше. Узнать, что он ест на ужин, сколько времени проводит в душе, поет ли, в каких словах ошибался в детстве. «То есть ты смогла бы поменять у ящиков дно?» — спрашивает он. «Вот этими самыми руками». Несколько секунд мы просто молча смотрим друг на друга, а потом раздражаемся смехом. «Ладно, пойду я», — говорю я, поворачиваясь в сторону коридора. Он колеблется. «Хорошо», — произносит он наконец и провожает меня до выхода. Мы останавливаемся на пороге. Я хочу спросить у него кое-что, но никак не могу как следует построить вопрос. «Тебя привлекает вымирание?» — формулирую я наконец. «Меня привлекает эволюция и точка невозврата. Это как отыграть назад жизнь человека, чтобы выяснить скрытые причины его смерти, а потом спросить себя, можно ли было в тот момент ее избежать. Меня интересует положительная сторона вопроса. То, что вопреки всему остается». Он прерывается, возможно, из-за моей реакции. «Тебе это, наверное, кажется странным?» «Вовсе нет». «То, что остается. Что же остается после катастроф? Наверное, только это, по сути, и имеет значение». «Мне уже давно ничего не кажется странным», — спешу я добавить. «По крайней мере, с тех пор, как я поняла, что люди считают странной меня». «Понимаю. Давно это случилось?» «Когда мне было лет 5». Я тогда впервые увидела другого ребенка. До этого я и не представляла себе, что на свете существуют еще дети. Думала, что мы с братом единственные. Он кивает, поняв, что это долгая история. Из окна кухни, которая видна сквозь приоткрытую дверь, проливаются лучи заката. Коридор наполняется янтарным светом, и бра на стенах превращаются в ракушки на вечернем пляже. По коже у меня пробегают мурашки. «Вернусь завтра с подходящими дюбелями». Проходя рядом с ним, я чувствую, что от него пахнет мылом и бумагой. «Буду ждать», — отвечает он. Спускаясь по общей лестнице, я радуюсь, что поменяла лампочку на своей лестничной клетке. И вдруг у меня возникает какое-то странное желание ему это рассказать. Но возвращаться ради этого было бы нелепо. Я решаю спуститься во двор и насладиться закатом, а заодно привести в порядок мысли. Я сажусь на ступеньку рядом с припаркованными у входа велосипедами. Вдыхаю вечерний воздух, подняв глаза к розово-оранжевому небу, ни о чем не ведающему, далекому, по крайней мере, пока не приблизишь его к себе взглядом. На душе у меня спокойно, и мне бы очень хотелось поведать своему соседу и об этом тоже.